Резюме. После этих 3-4 месяцев сотрудничества с нами вы должны, во-первых, соблюдать правила текущей эксплуатации системы продаж, что необходимо для ее быстрого и успешного развития и для защиты от рисков. Во-вторых, продолжать системное жесткое управление продажами на основе технологий и стандартов. В-третьих, продолжать крутить маховик конкурсов, помните, минимум один раз в 3 месяца. В-четвертых, проводить текущие тренинги продаж, а именно, внутрикорпоративные, не реже 1 раза в 2 недели или в 1 месяц. Профессиональные 2-дневные, не реже 1 раза в 3-6 месяцев. И тогда, ориентировочно через 9-12 месяцев с начала работы, вы получите нужный вам результат – профессиональную систему продаж, вышедшую на полную продажную мощность. К этому моменту вы уже многое узнали о профессиональных системах продаж. Вполне возможно, у вас уже возникли вопросы. Сразу скажу, эта книга не претендует на правильность или приятность. Она откровенная, прагматичная, циничная, местами провокационная. Не случайно опыт, изложенный в книге, больше всего нравится собственникам бизнеса. И многие опытные предприниматели, прочитав эту книгу, рекомендуют ее своим знакомым. Насколько содержимое книги соответствует реальной практике бизнеса? У меня была возможность получить ответ на этот вопрос от многих независимых экспертов. Речь идет о читателях предыдущей книги «Построение отдела продаж с нуля до максимальных результатов». Вскоре после того, как книга появилась на прилавках, ко мне стали приходить по e-mail письма читателей, в среднем от 5 до 30 писем в неделю, из всех регионов России и СНГ, и даже из Восточной Европы. С письмами вы можете ознакомиться, открыв файл «Письма читателей». Файл находится на компакт-диске в папке «Doc».